Это уже репертуар Карцева-Ильченко. Врач. Кабинет врача. Врач кому-то. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможет, будем это место удалять. Марья Ивановна, поставьте ему компресс на это место. В кабинет входит больной со свертком. Слушаю вас, больной. Доктор, помогите мне, я вас очень прошу. Я уже в этом не могу ходить. Врач, что? Больной, посмотрите, я уже 3 года его ношу. Врач, ну? Больной, шейте мне костюм. Врач, что? Костюм для меня, я вас очень прошу. Врач, что? Больной, сколько скажете, столько будет. Врач, я хирург, я даже не психиатр, я хирург. Больной, я понимаю, я с раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите, как он написал. Вы посмотрите на это «Р». Это разве «Р»? Врач, это поликлиника. Больной, я понимаю. Врач, хирургическое отделение. Больной, я знаю. Я врач. Больной, очень хорошо, я тоже охранник. Я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой, сейчас покажу. Очень оригинальный цвет. Врач, слушайте, вы нормальный человек? Больной, допустим. Врач, я хирург, там все больные. Больной, я вас понимаю, я у вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговичками, с жилетом. Троечку, такую троечку. Врач, как вас сюда пропустили? Вы сказали, что вы больной? Больной, конечно, что я не понимаю, что такое БХС. Врач, вон отсюда. Больной, хорошо, я подожду. Доктор, брюки 24, наискось. Врач, закройте дверь, я сейчас милицию позову. Больной, обязательно. Доктор, врезные карманы. Врач, уйдите, меня ждут больные, у меня обход. Да, обход, рентген, я не дурак. Я с утра вас искал. Он так записал адрес, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите на это «Р». Это все, что угодно, только не «Р». 2 часа я ждал приема. Материал свой, подкладка своя. Вам только раскроить и застрочить. Для вас это пустяки. Врач, у меня диплом врача. Вот он. Показывает диплом. Больной, я понимаю. Врач, как я могу шить костюмы? Больной, теперь войдите в мое положение. Я же в этом уже тоже не могу ходить. Врач, я никогда не шил костюмы. Больной, а мне на улице стыдно показаться. Но я врач. Больной, я знаю. Врач, я всю жизнь лечил больных. Травмы, переломы. Стойте прямо, не наклоняйтесь. Брюки 24, да, наискось. Хорошо, сейчас все хотят наискось. Жилетку из этого же материала? Да. Сколько у вас материала? 2,90. Где вы работаете? Охранник на стройке. Плитка есть? Сделаем. Согните руку. 25-го придете на примерку. Только запишитесь на прием. Без этих штук. Не надо врываться. Больной, обязательно. Врач, скажите, что у вас грыжа правосторонняя. Больной, обязательно. 25-го с утра идите. Врач кричит след. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможем, будем это место удалять. Спасибо за внимание.